Ринтен подобрал несколько сучьев, обломков досок и сложил все в кучу. Небо светлело, гасли одна за другой звезды, и ярко-красная заря захватила уже значительную часть восточного небосклона. Ринтен решил еще немного пройти вперед и вернуться домой. Там, где прошел Рейчип, другому уже не на что надеяться, разве что попадется жалкий деревянный обломок, годный на растопку. Вдруг до слуха Ринтена донесся скрип шагов по сухому снегу. Взобравшись на торос, Ринтен узнал Рейчипа. Старик бежал мелкой рысой и, видимо, утомился. Заметив Ринтена, он что-то прокричал и помахал руками по направлению к Чинлюквину. «Уж не гонится ли за ним Умка?» — с ужасом подумал Ринтен. «Р-эф! Р-эф!» — разобрал, наконец, он слова Рейчипа. «Старик сошел с ума!» — пронеслось в мозгу Ринтена. Вообразил, что за ним гонится кит. «Там кит!» — выкрикнул Рейчип, подбегая к мальчику. «Прямо вмерз в лед! Скорее надо сообщить в стойбище!» Старый Рейчип, не замедляя бега, сделал знак рукой Ринтену, чтобы тот следовал за ним. Заметив дремавшего возле магазина Культена, Рейчип громко закричал. «А ну, вставай сейчас же! Беги скорее и скажи всем, что Рейчип нашел такое большое счастье, какое тебе и не снилось! Я нашел вмерзшего в лед кита!» Пока запрягали в стойбище собак, готовили нарты, приводили в готовность убранные на зиму специальные ножи для разделки китовой туши, рассвело и взошло солнце. Василий Львович, посовещавшись с учителями, отменил занятия в старших классах, начиная с пятого. Ринтену вместе со своими товарищами-пятиклассниками пришлось добираться до кита пешком. С ними отправились и свободны от уроков учителя. «Вот теперь старый Рейчип разбогатеет», — сказал Калькерхин, когда вдали среди торосов показались копошащиеся возле кита люди. «Почему только он?» — спросил учитель математики Максим Григорьевич. «Всему колхозу прибыль». «Нет», — разъяснил Ринтен, «по нашему закону, выброшенное морем принадлежит тому, кто первый его обнаружил». Кита еще не начали разделывать. Рейчип, важный и довольный, ходил между нарт и громко распоряжался, чтобы собак отвели подальше. Когда упряжки были привязаны и охотники готовились приступить к разделке, Рейчип поднял руку, как на собрании, и когда толпа затихла, сказал: «Слушайте меня. Прежде чем начать разделывать кита, я должен был принести жертву вечно скорбящей. Но случилось так, что я позабыл об этом. Да не обидятся на меня охотники. За всю свою долгую жизнь мне впервые выпала такая удача, и я немножко растерялся. Вы все знаете, что счастье принадлежит тому, кому оно пришло. Но теперь у нас жизнь идет по другим, новым законам. Вот этот большой кит по древнему закону принадлежит мне. Но я возьму от него не все, а только то, что мне нужно». Старый Рычб замолчал и усиленно заморгал. Высморкавшись и прокашлившись, он сказал: «Неопытный я, говорун! Татро, ты бы хоть мне помог! Запутался я в словах, как рыба в сети. Сделаем так. Кит этот велик. Я старый человек, мало охотился и мало давал фонд обороны. Пусть половина всего вытопленного жира от этого кита пойдет в фонд обороны. Вы только послушайте!» Старик скинул малахай и поднял лицо к небу, прислушиваясь. Едва различимы в голубой вышине шли самолеты на запад. «Слышите?» — Рычи повернулся к слушателям. «Эти самолеты куплены нашим правительством у американских капиталистов. Пусть у нашей армии будет больше самолетов. Пусть деньги, вырученные от продажи китового жира, пойдут на производство наших самолетов. И пусть небо над фашистами так загудит от самолетов, что враги не будут знать покоя ни днем, ни ночью. Пусть будет так!» «Верно!» — закричали охотники. «Пусть будет так!» А теперь, едва сдерживая волнение, вызванное собственной речью, сказал Рычб: «Начинайте разделку!» Рычб отошел в сторону и сосредоточенно принялся набивать трубку. «Какой мудрый старик!» — с восхищением заметил Максим Григорьевич. «Я тоже немножко коммунист», — сказал Рычб, от которого не ускользнуло замечание учителя. «Ты, наверное, хотел сказать «беспартийный коммунист», — поправил его Василий Львович. «Нет, я немножко партийный коммунист», — сказал Рычб. До позднего вечера продолжалась разделка кита. От стойбища до кита и от кита до стойбища сновали собачьи упряжки с предельно загруженными нартами. До наступления темноты все, до чего могли дотянуться разделочные ножи, было срезано с кита. Над льдом возвышались оголенные огромные ребра, напоминающие издали недостроенную ярангу великана. Ринтын уходил последним. Вместе с товарищами он медленно шел за едва тащившейся, тяжело нагруженной нартой. Под скалами, в сгущающихся сумерках, они заметили человека, в молчании стоявшего лицом к вечно скорбящей. Подъезжая ближе, они узнали старого Рычба. «Пошли с нами, Рычб!» — крикнул Ринтын. «Поезжайте, поезжайте!» — смущенно сказал старик. «Я вас догоню!» Мясные ямы у лака не вместили даже половины всего китового жира. Нужно было копать новые ямы, но люди устали — И Татро разрешил отложить работу до следующего дня –